«Может, все-таки прочтешь?» — предложила она. «Там насчет тети Лоры». Родди опять удивленно поднял брови. «Насчет тети Лоры?» Он взял письмо, прочитал и, брезгливо поморщившись, вернул его Элинор. «Да», — сказал он, — «немедленно его сожги». «Ну и ну! Чего только не напишут!» «Как по-твоему, это кто-нибудь из слуг?» — спросила Элинор. «А кто же еще?» Помешков, он добавил, интересно, кого они имеют в виду? «Скорее всего, Мэри Джерард». «Да, наверное, ее», — задумчиво произнесла Элинор. Родди нахмурился, силясь вспомнить. «Мэри Джерард? Кто это?» «Это дочь тех людей, что жили в сторожке. Ты мог видеть ее, когда она была еще ребенком. Тетя Лора всегда очень любила эту девочку и всячески ее опекала. Она платила за ее обучение в школе и, мало того, оплачивала уроки музыки, французского языка и чего-то там еще. «Ах, да!» — сказал Родди. «Теперь я ее припоминаю. Худышка, сплошные руки и ноги, копна растрепанных белесых волос». Элинор кивнула. «Ты, наверное, не видел ее после того лета, когда мама и папа уезжали за границу?» «Ну, конечно, ведь ты бывал в Хантербери не так часто, как я, а она в последнее время жила в Германии, нанялась кому-то в компаньонке. Но в детстве мы часто играли вместе». «А какая она сейчас?» — поинтересовался Родди. «Она стала очень привлекательной», — ответила Элинор. «Хорошие манеры и одевается со вкусом. Она ведь получила образование, и ты ни за что бы не признал в ней дочку старого Джерарда». «Совсем как настоящая леди, а?» «Да. И я думаю, что именно поэтому ей не очень-то уютно теперь в сторожке. Видишь ли, миссис Джерард несколько лет назад умерла, а с отцом Мэри не ладит. Он насмехается над ее образованностью и господскими выкрутасами, как он это называет. Люди и не подозревают, какой вред можно причинить этим самым образованием. Их доброта часто оборачивается жестокостью, — в сердцах сказал Родди. «Да, но, по-моему, она почти все время проводит в хозяйском доме. После того, как у тети Лоры был удар, Мэри читает ей вслух», — возразила Элинор. «А почему ей не может читать сиделка?» — спросил Родди. «У сестры О'Брайен ужасный ирландский акцент». «Это кого угодно выведет из себя», — улыбнулась Элинор. «Неудивительно, что тетя Лора предпочитает Мэри». Родди нервно прошелся по комнате и вдруг сказал: «Знаешь, Элинор, я думаю, нам следует туда поехать». «Из этого письма?» Снова скорчив брезгливую гримаску, спросила Элинор. «Нет-нет, вовсе нет. А, впрочем, черт возьми, нужно быть честным. Да? Оно бесспорно мерзкое, однако в нем может быть доля истины. Старушка действительно крепко больна». «Да, Родди». Он подкупающе улыбнулся, как бы сожалея о несовершенстве человеческой натуры, и закончил фразу: «И деньги для нас действительно важны, и для тебя, и для меня, Элинор». «Да-да, конечно», — поспешно согласилась она. «Ты не думаешь, что я такой уж алчный?» — продолжил Родди. «Но, в конце концов, тетя Лора сама много раз говорила, что мы с тобой ее единственные близкие родственники. Ты ее родная племянница, а я племянник ее мужа. Она всегда давала нам понять, что после ее смерти все ее состояние должно перейти к одному из нас, а, скорее всего, к нам обоим, и это порядочная сумма, Элинор». «Да», — задумчиво произнесла она, — «наверное, немалое. Содержать Хантербери — дело нешуточное. Дядя Генри, как говорится, совсем не бедствовал, когда встретился с твоей тетей Лорой. Да и она была богатой наследницей. Ей и твоему отцу досталось приличное состояние. Жаль, что он так неудачно играл на бирже и растерял большую часть своего наследства». Элинор вздохнула. «У бедного отца никогда не было делового чутья. Незадолго до смерти он был очень удручен состоянием своих дел. Да, у твоей тети оказалось гораздо больше сметки. Как только она вышла за дядю Генри, они купили Хантербери. Она мне однажды сказала, что ей всегда везло. Она удачно помещала акции и практически никогда не терпела убытков. «Дядя Генри все завещал ей, да?» Родди кивнул «да». «Как жаль, что он так рано умер». А она так больше и не вышла замуж, сохранила верность дяде. «И так всегда нас с тобой баловала, а ко мне относилась так, будто я ее родной племянник». Стоило мне попасть в какую-нибудь неприятную историю, как она сразу же меня выручала. К счастью, таких историй было не слишком много. И мне она тоже очень помогала. Не жалела денег, — благодарно промолвила Элинор. «Тетя Лора молодчина», — кивнул Родди. «А знаешь, Элинор, ведь если вдуматься, мы с тобой позволяем себе слишком много дорогих удовольствий при наших-то весьма скромных достатках». «Пожалуй, ты прав». С грустью согласилась Элинор. «Все так дорого стоит. И одежда, и косметика, и всякие глупости, вроде кино и вечеринок, и даже граммофонные пластинки. Дорогая, ты совсем как одна из тех полевых лилий. Не трудишься, не придешь». Библейская аллюзия. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 28. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». «А ты считаешь, я должна это делать?» — спросила Элинор. Он покачал головой. «Я люблю тебя такой, какая ты есть, изящная, сдержанная, ироничная. Я бы совсем не хотел, чтобы ты стала чересчур серьезной. Я просто имел в виду, что если бы не тетя Лора, тебе, возможно, пришлось бы заниматься какой-нибудь неприятной работой». Помолчав, он добавил, «То же самое относится и ко мне. Да, у меня вроде бы есть работа. Служу у Льюиса и Юма. Там не надорвешься, и это меня устраивает. Работаю просто ради уважения к самому себе. Но заметь, я не беспокоюсь за свое будущее, поскольку возлагаю надежды на наследство от тети Лоры. Послушать нас, так мы здорово смахиваем на пиявок», — проговорила Элинор. «Чепуха. Нам всегда давали понять, что со временем и у нас будут деньги, только и всего. Единственное, это не могло не отразиться на нашем отношении к жизни». «Но тетя Лора никогда нам не говорила, как именно она распорядится своими деньгами», — задумчиво сказала Элинор. «Какое это имеет значение?» — воскликнул Родди. «Скорее всего, она поделит их между нами. А если она оставит большую часть или даже все тебе, как кровной родственнице, я так или иначе получу свою долю, ибо собираюсь жениться на тебе, моя радость. Если же наша дорогая старушка решит отдать большую часть мне, как представителю Уэллманов по линии мужа, то и в этом случае у нас не будет никаких проблем, поскольку ты выходишь замуж за меня». Он нежно ей улыбнулся и добавил, «Нам здорово повезло, что мы любим друг друга. Ведь ты меня любишь, Элинор, не так ли?» «Да», — прозвучал холодный, почти официальный ответ. «Да», — передразнил ее Родди. «Ты великолепна, Элинор. Это твоя манера важничать. Это отчужденность и неприступность. Настоящая принцесса недотрога. По-моему, именно за это я тебя и люблю». «За это?» — коротко спросила Элинор, едва сдержав предательский вздох. «Конечно». Он поморщился. «Некоторые женщины такие... не знаю, как сказать. Такие собственницы, преданы, ну просто по-собачьи, готовы утопить в своем обожании любви. Терпеть этого не могу. А с тобой я никогда не знаю, чего ждать в следующую минуту. Никогда ни в чем не уверен. Мгновение, и ты можешь стать холодной и высокомерной, того и гляди, скажешь, что передумала, что не хочешь выходить за меня, вот как сейчас, даже не моргнув глазом. Ты изумительное создание, Элинор. Настоящее произведение искусства, такая безупречная. Знаешь, по-моему, наш брак должен быть счастливым, — продолжил он. Мы любим друг друга. Не слишком сильно, но достаточно. Мы хорошие друзья. Наши вкусы во многом совпадают. Мы знаем друг друга вдоль и поперек. На нашей стороне все выгоды родства без недостатков родства кровного. Ты мне никогда не надоешь. Ты ведь такая непредсказуемая. Скорее уж я надоем тебе, Я ведь в сущности самый обыкновенный малый. Элинор покачала головой. Ты никогда не наскучишь мне, Родди, никогда. Радость моя! — воскликнул Родди и поцеловал ее.